Глава 19. Горящий человек. Морт покинул отель за час до полудня. Париж погодой не баловал. Дождь, еще с ночи барабанивший в окно, обернулся полноценным ливнем. Пережидать его не имело смысла. Одного взгляда на грязные вздыбленные облака хватило, чтобы понять. Небесные краны основательно прохудились и чинить их не спешат. Перехватив последний зонт из плетеной корзины на выходе, смерть заключил. «Пора нанести визит старому другу. Когда, если не сегодня?» Столичное метро, как пришлось убедиться, четвертью часа позже воплощало собой первородный хаос. Асимметричная паутина блеклых линий на первый взгляд не имела структуры. Разобраться в ней без посторонней помощи – та еще задачка. Пристально вглядываясь в хитросплетение схемы, юноша хмурил брови. Во-первых, потому что не мог уловить логики, во-вторых, по причине того, что не знал, куда ему предстоит отправиться. Единственное, на что оставалось полагаться – интуиция. Слуги Господа, сами того не желая, повязаны незримыми путами. Морт планировал этим воспользоваться, хоть еще и не понимал, как. «Подкините монетку, месье!» Хрипло загаркал неизвестный сбоку. Смерть не потревожил себя ответом, лишь отмахнулся от бродяги, как от назойливой мухи, норовившей усеться прямо на лицо. Внезапно пришлось ощутить рывок. Незнакомец отчаянно вцепился в рукав и качнулся назад. Морту едва удалось сохранить равновесие. «Это ты! Я помню! Помню тебя!» Уронив перемотанные изолентой костыли на бетонный пол, заверещал смуглый мужчина. «Это точно был ты! В ту самую ночь!» Вспыхнув яростью, смерть оттолкнул калеку в обносках. Тот со сдавленным стоном упал на спешащую по своим делам прохожую. Двое закружились в нелепом танце, и только усилием дамы удержались на ногах. На трех ногах. «Все в порядке, месье? Этот мужчина вас обидел? Мне позвать жандарма?» Невысокая шатенка с проседью в челке сурово оглядел Морта. «Нет, нет, все хорошо, мадам. Не подкинете монетку?» Тотчас нашелся нищий. По-прежнему недоверчиво разглядывая Танатоса, парижанка запустила руку в карман легкого пальто и высыпала все попавшиеся монеты в чумазые ладони, сложенные лодочкой. «Благодарю, мадам. Дай бог вам здоровья!» Поклонился юродивый на манер достопочтенного джентльмена. «Берегите себя», — бросила мадам перед тем, как слиться с толпой. Смерть недовольно растирал предплечье, что все еще помнило безумную хватку. Инвалид тем временем прыгал на одной ноге, поднимая костыли. Недоразумение казалось исчерпанным. Ничто не мешало Морту двинуться дальше. В то же время выходка бездомного не давала ему покоя. «Какого черта ты вытворяешь?» — прошипел Морт. «Твое лицо!» — прокряхтел городской сумасшедший. «Я помню его!» «Не понимаю, чем ты?» «Ты ангел тлена!» «Почему?» «Почему ты не забрал меня тогда?» Сдержав презрительную ухмылку, Морт продолжил невозмутимо лгать. «Не понимаю, о чем ты? Иди проспись». «И я вижу. Я вижу твою суть. И я знаю каждого ангела в этом городе. Но ты не местный». Словно в полудреме мямлил бродяга, пошатываясь на своих пожелтевших палках. Смерть, успевшая отдалиться на несколько шагов, застыл в выступлении. Нет, конечно же, он знал, что безумцы способны видеть и знать больше здравомыслящих. Но этот тип зрел в корень. Такой не станет врать, да и себе провести не позволит. «Знаешь всех ангелов?» — куда более ровным голосом поинтересовался Морт. «Даже Хроноса?» «Ты хотел сказать ангела времени?» — пугающе улыбнулся полуумный. «Разумеется. Он всегда был ко мне добр. Ни разу не оставлял меня без монетки, даже когда у самого в кармане росла дыра. Незримые путы, они действительно существуют. Более того, находятся и те, кому под силу разглядеть эту паутинку в воздухе и проследить ее направление. Поможешь его отыскать? Я отдам тебе все, что найдется в бумажнике». «Вот уж нет!» — горько улыбнулся босяк. «Твоих денег я не хочу». «Ну а как же нам договориться?» — растерянно вопросил Морт. «Есть возможность. Все, что мне нужно, это правда. Я задам один вопрос, а ты ответь на него честно. Это не будет стоить и цента, а для меня станет высшей наградой». «Идет», — воскликнул Морт, едва не протянув ладонь для рукопожатия. «Почему ты не забрал меня тогда? Зачем позволил жить дальше?» Мужчина одним движением стянул с головы вязаную женскую шапку. «Я ведь был нормальным. Когда-то очень давно. Имел семью, работу, будущее. Теперь у меня есть лишь этот переход. А еще бесконечные сожаления и страдания. Отчего ты так жесток?» Смерть качнул головой в сторону безлюдного уголка рядом с неработающим автоматом по продаже билетов, зашагав туда издевательски ровно. Шалый поскакал вслед, дублируя каждый свой шаг стуком костылей. «Ты действительно хочешь знать?» Морт невозмутимо скрестил на груди руки. «Больше всего на свете!» «Что же, все довольно просто. Твоя жизнь и впрямь не сахар, но все эти страдания не кара. Это твоя работа». «Работа?» — тревожным эхом отозвался собеседник. «Да, так и есть. Господь задумал таких, как ты, в качестве дурных примеров. Ты страшилка, которой пугают взрослых людей, что время от времени хотят сдаться в плен безделью или пороком. Ты их мотивация оставаться на пути истинным». «Не понимаю», — искренне, словно дошкольник, произнес бесприютный. «А взгляни-ка вон на того парня». Морт едва заметно качнул головой. «Видишь это лицо? Он же просто кипит от злости. Несколько минут назад ему звонил шеф. Старый козел просто встал не с той ноги и решил выместить зло на подчиненном. Все, чего теперь хочет этот славный юноша, ворваться в кабинет зазнавшегося пердуна, схватить его за галстук и пару раз приложить мордой об стол», — негромко шептал смерть, то и дело посмеиваясь. «Но знаешь, кто его остановит?» «Кто?» «Ты. Сейчас он заметит нас, вернее тебя, а после стыдливо отвернется. Присмотрись, увидишь, как гневная краснота покинет лицо, а губы скривятся». Долговязый парнишка энергично продвигался вперед. Его кулаки напряженно сжимались. Казалось, еще чуть-чуть, и он попытается пробить ими стену. Направляясь к турникетам, незнакомец инстинктивно перевел взгляд на вырвавшихся из толпы мужчин. Один статный и молодой, другой — его полная противоположность. Парижанину хватило нескольких секунд, чтобы разглядеть заношенные дырявые ботинки, брюки в причудливых узорах высохшей мочи и сразу две грязные куртки, одна из которых была застегнута на молнию, а другая повисала, будто накидка. Прохожий сморщился и брезгливо сплюнул, отвернув голову. Его поступь растеряла былую уверенность, кулаки разжались, а плечи выехали вперед, чуть сгорбив спину. За следующие 5 шагов парень достиг валидатора и, замешкавшись, обернулся на короткий миг. «Видишь?» — довольно спросил Морт, различив смущение в лице неизвестного. «Вижу», — потерянно откликнулся скиталец. «Выходит, я живу лишь для того, чтобы отвращать?» «Ты — важная часть системы. Только благодаря тебе этот гордец спрячет куда подальше свое возмущение, а уже в конце года сможет получить долгожданную прибавку. С новой зарплатой он отложит сумму, которой не хватало на организацию свадьбы. И это помешает его закрученившейся невесте разорвать помолвку. И еще через год у них появится ребенок, а через 5 они втроем переедут на юг Франции, где проведут много счастливых лет. Все, о чем мечтал пацан, сбудется, понимаешь? И это твоя прямая заслуга. Разве не здорово?» Мужчина покачал головой, глядя вслед удаляющемуся клерку. Смерть деликатно выждал пару мгновений, а после довольно сурово произнес. «Свою часть уговора я выполнил. Твой черед». «Критей. Станция метро Критей. Я встречал его в районе полудня в супермаркете на выходе из подземки. Он брал багет, 2 пачки сигарет и воду без газа». Абсолютно мертвым, невыразительным голосом произнес несчастный. «Благодарю», — небрежно кинул Морт, сверившись с наручными часами. «Но мне пора. Прощай». Несколько раз останавливаясь для того, чтобы изучить указатели, смерть в конечном итоге оказался на нужной платформе. До прибытия его поезда оставалось 3 минуты. Разместившись на лавке, юноша потер глаза и опустил голову. Носки туфель ритмично застучали друг о друга. Пальцы забарабанили по коленным чашечкам. Звук приближающегося состава вынудил расправить плечи. На противоположном перроне стоял тот самый блаженный из перехода. Он смотрел на Морта безотрывно и не моргая. Улыбка облегчения, какую порой можно поймать на лице умирающего, смяла дряблые щеки. Обездоленный вновь уронил костыли и качнулся вперед. В ту же секунду на глазах у десятков людей его снес поезд. Запоздалые гудки машиниста перекрыли хруст костей и вопли впечатлительных парижанок. Смерть хладнокровно поднялся и пошагал вперед. По встречным путям двигался его поезд. «Хорошо бы успеть занять место», — подумал бывший ангел, зевнув, как ни в чем не бывало. Оказавшись на поверхности, смерть с удивлением отметил, что в городочке под названием Критей дожди, похоже, отменили. Над головами местных жителей по-прежнему ходили грозные взъерошенные тучи, но асфальт оставался сух. Казалось, это единственное, чем мог похвастаться некрасивый младший брат Парижа. Во всех остальных сравнениях он терпел неизбежные поражения. «Супермаркет на выходе из подземки», — негромко произнес Морт, бросив мимолетный взгляд на циферблат часов. «Без одной минуты полдень». Долго искать не пришлось. Неброское помещение с поблекшей вывеской располагалось через дорогу. Юноша спрыгнул на проезжую часть, едва не угодив под колеса разогнавшегося Смарта. «Безумец! Тебе жить надоело!» — всплеснула руками сухощавая незнакомка, похожая на запеченное яблоко. Сопровождавший ее бульдог разразился гневным лаем. Не удосужившись ответить, Морт вбежал в разъехавшиеся перед ним двери и осмотрелся. Внутренний голос подсказывал, что Хронос поблизости. Ходит по торговому залу или вот-вот подойдет к кассе со скромным набором продуктов. Так, почти так и оказалось в действительности. Ангел времени появился в пределах универмага ровно в полдень. Ах да, точность всегда была его вежливостью. Выждав момент, когда старый знакомый свернет за угол, в отдел хлебобулочных изделий смерть ускорил шаг. Приблизившись вплотную к тому самому созданию, чьи проделки доставили немало хлопот, Морт испытал раздражение. Старик спокойно шляется, где хочет, выбирает багеты и считает себя вправе решать, кому, где, главное, когда находиться. Вот уж нет, гадкий хрыч. «Твой план не сработал. А теперь мы поболтаем», — решил про себя Морт, надменно улыбнувшись. «Я заметил тебя еще на дороге», — спокойно произнес Хронос, легонько сминая пальцами бумажные пакеты с багетами. «Не обращай внимания. Приходится вручную искать свежие. Это тебе не центр Парижа. Иногда попадается и вчерашний хлебушек». «О, кажется, вот этот самый раз». Довольно произнес ангел времени, попробовав на зубах хрустящую горбушку. «Ты знал, что я иду за тобой?» — слегка опешил Танатос. «Вы все меня ищете время от времени. Словно в моих силах поменять что-то». Хронос наконец повернулся. «Твое лицо почти стерлось из моей памяти». «Забавно. Мне казалось, ты взрослее». «Нет, вовсе нет. Я остался прежним. А ты...» «Знаю, я превратился в рухлядь. Ну, так уж вышло, не обессудь. Мы можем поговорить с глазу на глаз». «А чем мы, по-твоему, сейчас заняты?» «Ну, выбери местечко получше». «Ты ведь все равно не отстанешь», — улыбнулся старик, прихватив второй батон на случай, если Танатос тоже голоден. Расплатившись на кассе за спутника, Морт поспешил на выход. Хитрый собрат покинул магазин первым, и это вполне могло быть частью его плана. Но ангел времени никуда не делся. Он покорно ждал возможности продолжить беседу. «Что же ты задумал, сынок? Уж не пришло ли тебе в голову наведаться в музей Родена?» С опаской поинтересовался Хронос. «Видишь меня насквозь. А тебе эта задумка не по душе? Неужели сам не устал от этого балагана?» «Трудно сказать. С одной стороны, жизнь длиною в бесконечность мне порядком наскучила. С другой, чертовски жаль, что все закончится так бездарно. Словно ничего и не было». «Знаешь...» Морт присвоил один из багетов и позволил себе сделать укус. «Многие с тобой не согласятся. Слышал что-то о молодежном фестивале Burning Man, что проводится в одной из самых засушливых пустынь Америки. «Смутно припоминаю, но как ты сумел убедиться, для подобных забав я староват?» «Как говорят люди, невозможно быть слишком старым для веселья», — усмехнулся Морт. «Но это не важно. Любопытная деталь заключается в том, что их девиз — «Leave no trace», то есть «Не оставляй следов». Тысячи авантюристов ежегодно приезжают в Неваду, чтобы хорошо провести время, а после уничтожить всякий знак своей побывки. Они увозят или сжигают буквально все. На раскаленных равнинах не остается даже пепла. Разве это не прекрасно? Что если наш глобальный Burning Man подошел к концу и самое время зачистить площадку? Не сравнивай творение человека с наследием Господа. Я подкину тебе другой пример. Археологи. Они половину жизни проводят по колено в грязи или песке, выискивая следы былых цивилизаций. Как думаешь, есть ли в этом смысл? Лукаво прищурился Хронос. По сути, они тратят драгоценное время на поиски мусора. Ведь сундуки с золотом и шкатулки драгоценных камней — большая редкость. Основной улов — всякий ссор вроде глиняных черепков. Но погляди, с каким уважением они вновь собирают из них кувшины и амфоры. А дальше больше. Склеенная утварь перебирается в музей, где специально для нее подбирают освещение, температурный режим. Музейные смотрители даже не разрешают делать фотографии со вспышками. Думаешь, дело в том, что однажды кому-то пригодится этот хлам? Кому-то придет в голову наполнить его оливковым маслом или вином? Разумеется, нет. Такой ценности может обладать лишь память. Как тебе такой подход? Значит, ради этого затевался весь фокус? Тебе жаль расставаться с этим миром? Грустно забыть его раз и навсегда? Отчасти. Уверен, что мы оба еще можем пожить здесь годик-другой. Натужно улыбнулся старик. Хотя, признаюсь честно, с тех пор, как Создатель нас оставил, я только и делал, что все глубже увязал в болоте пьянства и депрессии. Порой мне казалось, что пришло время опустить занавес. Смерть молча вздохнул. Хитрые речи Хроноса пробрали его до костей, но финального решения не изменили. В мире теперь только и разговоров, что о грядущем конце. Люди на всех континентах встревожены аномалиями. Пока они лишь напуганы, но уже следующим шагом бросятся в схватку, развяжут войну за ресурсы. Ведь чем меньше человечков умирает, тем больше становится нуждающихся. Эта планета все равно, что трамвай. На каждой остановке кто-то должен сойти, чтобы освободились места для новеньких. Если пассажиры, пусть и неволей, разом вознамерятся ехать до конечной, в салоне начнется кровавая давка, битва за места и возможность держаться за поручень. Морд не хотел жить в таком мире. На его долю и так выпало немало горестей, чтобы становиться причиной новых. Проще спалить все дотла, затопить сушу адскими реками и отравить воздух парами серы. Да, иного выхода не предвидится. Не браться же снова за косу. «Прости мне это упрямство, но нет пути обратно», — внезапно остановившись, произнес Смерть. «А если тебе взбредет в голову вновь поиграться часиками, я все равно найду способ вернуться, куда более злым и беспощадным». «Если я еще раз прокручу колесико назад, тебе не придется марать об меня руки. Я погибну в мучениях. Меня раздавит неподъемный груз свершившихся событий. Нет во мне больше запаса прочности». «Я знаю», — кивнул Танатос. «Ну, как бы там ни было, мы все еще связаны, а потому я чувствую твою боль. И слабость тоже. Не знаю, как ты выживал все эти годы, как оставался в рассудке. Не знаю, да и не хочу знать. Уверен, освободившись от страданий, ты мысленно скажешь мне спасибо». «Возможно. Только помни, что я не единственный ангел, застрявший в этом городе. Есть и другие. Как-нибудь разберемся». Пожал плечами Смерть. «Прощай». «До встречи», — взмахнул ладонью Хронос, набирая код от подъездной двери. Пара губительно синих глаз наблюдала за расставанием со стороны. Новая, куда более неприятная встреча поджидала Морта уже этим вечером.